Глава шестая. «Простите, сэр, но помещик еще спит. Хотите оставить ему сообщение?» Джон Райленд уставился на невозмутимое лицо Канверса. Он не сомневался, что этот человек говорит правду. «Я хотел бы, чтобы вы пошли и разбудили его. Скажите, что Джон Райленд хочет немедленно его видеть. Дело очень срочное. Простите!» Канверс сахнул, когда Джон оттолкнул его в сторону. Глаза у него были выпучены от удивления и негодования. Наглый посетитель уже был внутри и направлялся к широкой дубовой лестнице. «Что, черт возьми, означает это вторжение, мистер Райленд?» Райленд остановился и отвел взгляд. Брюс МакКетчни стоял на площадке первого этажа в шелковом халате, накинутом на зеленую пижаму. Светлые волосы были взъерошены, глаза блестели. «Что происходит?» — рявкнул Джон Райленд, решив, что правителю Кранларича его не запугать, так как тот запугал фермеров и жителей деревни. «Где Фродило? Что вы с ним сделали?» «Дорогой мой, я уже несколько недель не видел этого браконьера. Не знаю и не хочу знать, где он. Сегодня примерно до полпятого утра он находился на берегу Лохмерса». «В самом деле? Он не должен был находиться на территории поместья. Если что-то с ним случилось, это его проблемы». «Я тоже был сегодня на территории вашего поместья, МакКетчни». Лицо Райленда посуровило, когда он поднял глаза на помещика. «Недалеко от того места, где находился Ло. И он будто испарился». «И что вы надеялись раздобыть, слоняясь возле озера? Нерестящуюся форель, быть может, или лосося? Знаете, за ночное браконьерство грозит суровое наказание». «Бросьте, МакКетчни! Мне не интересно ни форель, ни лосось. Мы искали гигантских крабов!» Помещик буравил взглядом стоящего в коридоре человека и даже глазом не моргнул, несмотря на внутреннее потрясение. «Вы спятили!» — его губы скривились в усмешке. «Я так и подумал тогда, когда вы точно так же вели себя у меня в кабинете. Вас нужно отправить в сумасшедший дом. Если вы немедленно не уберетесь с моей территории, я вызову полицию». «Что ж, я как раз собирался с ними связаться», — возразил Райленд. «При том, что на озере постоянно пропадают люди, они, несомненно, сделают собственные выводы. Убирайтесь!» Райленд круто повернулся. Он слишком импульсивен и ничего не добьется давлением на этого человека. МакКетчни дьявольский хитер. Стратегическое отступление было лучшим вариантом. Райленд вернется в отель «Благородный олень» и обдумает план действий. «Я вам еще покажу!» — рявкнул он, проносясь мимо Канверса. Когда Джон Райленд шел через крытый каменной плиткой двор отеля «Кранларич», он заметил припаркованные машины — «Мерседес», «Роллс-Ройс» и два «Ягуара». Компания богатых гостей заселилась ради недельной охоты. Он не завидовал им. Что бы ни обитало в озере Лохмерс, вскоре оно может потребовать новых жертв. «Безумие какое-то! Ничего не понимаю!» — сказал Райленд Кристине Блэкла, сидя на краю ее кровати. Дочь хозяина благородного оленя всегда поздно вставала. Ее рабочие часы не способствовали раннему пробуждению. Она протерла глаза и уставилась на симпатичного молодого человека, сжимавшего ее руку. «И ты думаешь, Фредди говорил правду? Имея в виду о гигантских крабах. Но он определенно не лгал намеренно. Конечно, старик мог заблуждаться насчет того, что видел, но я склонен верить, что в озере что-то есть. Не обязательно крабы, но что-то крупное. МакКетчни не будет сотрудничать, и у меня нет никаких доказательств, поэтому не остается выхода, кроме как действовать в одиночку». «Ох, Джон, будь осторожен, пожалуйста». «Не беспокойся», — он похлопал ее по руке, пытаясь подбодрить. «Я не собираюсь делать никаких глупостей. В данный момент меня больше всего беспокоит то, что случилось с Фредди Ло. Разумно предположить, что он разделил участь моего брата и Пола Барретта, но что мне делать? Должен ли я сообщить о его пропаже в полицию, когда он мог уйти сам по себе? Всегда есть вероятность, что он ушел, хотя я не вижу причины для этого». «Что ж, они обыскали озеро и ничего не нашли», — задумчиво произнесла она. «Поэтому повторные поиски вряд ли что-то покажут». «Эй! Туман рассеивается!» Джон встал и подошел к окну. «Солнце разгоняет его!» «Наконец-то!» «Вот что я тебе скажу!» Лучи слабого солнечного света уже пробудили в нем новый интерес к делу. «Я собираюсь осмотреться при дневном свете. Пока поиски велись в условиях, когда с трудом можно было собственный нос разглядеть». «Если я не могу помешать тебе проникнуть на территорию поместья Кранларич, то хотя бы сделай сначала продуманный шаг. Например...» У подножия Крифила стоит дом пастуха. Маленький каменный домик в небольшой лощине. Пастуха зовут Сэнди Клайн, старик одного возраста с Фредди Ло. Не видела его уже пару лет. Раньше он иногда заглядывал в бар, но какое-то время назад перестал. При Джеймсе Маккетчине он пас овец, но Брюс запретил выпас, поскольку он вреден для куропаток. В общем, Сэнди продолжает помогать присматривать за болотами и участвует в весеннем сжигании вереска. «Нам не нужна помощь людей-помещика», — резко возразил Райленд. «Он не из егерей Маккетчни», — поспешно заявила Кристина. «На самом деле помещика Сэнди терпеть не может. Но он живет здесь, и если что-то происходит, вполне вероятно, пастух знает об этом». «Стоит попробовать». Джон вернулся к кровати и поцеловал Кристину. Его рука ненадолго легла ей на грудь, пальцы погладили сквозь нейлон твердые соски. «Я вернусь вечером». «Буду ждать». Она закрыла глаза, и их губы встретились. В эти дни Сэнди Клайн редко отходил далеко от своего дома. Высокий и худой, в последнее время он сильно сутулился. Из-под форменной фуражки, которую старик носил с утра до вечера и не снимал даже в помещении, выбивались густые седые волосы. Глубокие морщины на лице рассказывали историю скорби по ушедшей жене и обиды за фактическое заточение в этой долине. Он не мог уехать. Ему некуда было идти. Никто не хотел нанимать стареющего пастуха. По крайней мере, здесь у него было жилье и скудная зарплата. Но теперь работы осталось мало, и приходилось заниматься в основном своими делами. По лощине эхом разносился стук маленького топора, которым Сэнди колол дрова. Он работал методично. Спешить смысла не было. Когда он выполнит эту задачу, ему будет нечем занять оставшуюся часть дня. Старик расколол очередную сосновую чурку, и тут на него упала тень. Он напрягся. В эти дни никто сюда не приходил. «Мистер Клайн!» Старик медленно повернулся и увидел молодого человека. Сэнди решил, что это один из постояльцев отеля, а может, полицейский. Пару дней назад ему звонил детектив по поводу пропавших людей. «Да», — медленно произнес пастух, изучая стоящего перед ним человека. «Я Сэнди Клайн. Ну, что я могу сделать для вас, мистер? Как вас величать? Надеюсь, вы можете сделать для меня очень многое», — сказал Райленд, присаживаясь на груду дров. «Вы случайно не видели в последнее время Фредди Ло?» «Фредди Ло...» На лице овцевода отразилось подозрение, ведь никто еще в поместье Кранларич так любезно не интересовался по поводу местонахождения старого браконьера. «Не, давно уже его не видел. Почему вы спрашиваете?» «Потому что этой ночью он исчез на берегу озера Лохмерс, где-то между 11:30 вечера и 4:30 утра. Упокой Господь его душу!» «Как и души тех двух людей!» — Сэнди Клайн побледнел и покачнулся. «Один из тех двоих мой брат, поэтому я и здесь». «Тогда позволь мне дать тебе совет, сынок». Пастух поднял дрожащую руку, указывая на небо, что возвышалось за пиками Крифила. «Уезжай из Кранларича, пока еще можешь, и не вздумай возвращаться». «Но почему?» «Не твоего ума дело. Просто уезжай. Немедленно». «Думаю, вы знаете, что случилось с Фредди», — осмелился произнести Райленд. «И, возможно, с двумя другими людьми. И уехать меня не заставит ни Маккетчни, ни кто-либо еще». «Не говори, что тебя не предупреждали». Райленд, помрачнев, поднялся на ноги. «И меня не отпугнут предупреждения помещицких наемников», — резко произнес он. «Послушай», — Клайн в замешательстве развел руками, — «я не на содержании у Маккетчни. В смысле, не на таком, как ты думаешь. Я сжигаю для него вереск и больше ничего. Я не хочу делать ничего для таких, как он». «Так вы мне не поможете?» «Я бы хотел, парень. Поверь мне, я бы хотел. Но не могу. И полиции не могу рассказать. Они мне не поверят. Увезут и посадят в дурдом. И никто, кроме меня, не будет знать, что я не спятил». «Другими словами, вы не хотите стать посмешищем, поскольку видели на Лох-Мерсе гигантских крабов?» «Крабов?» — Сэнди Клайн прищурился. «Вы сказали крабов, мистер?» «Да», — Райленд напрягся. «Большие крабы. И в данный момент, как бы нелепо это ни звучало, я склонен думать, что именно они ответственны за исчезновение трех человек и одного кокер-спаниеля». Наступило молчание. Старик покачал головой. Наконец он произнес... Я видел не крабов. Это было что-то слишком большое. Какая-то многоножка выползла из воды с кучей лап и без головы. Он отпрянул под воздействием вновь нахлынувшего ужаса. Это было что-то неземное. Злобная тварь, порожденная самим адом. «По-моему, — задумчиво произнес Райленд, — крайне маловероятно, что Лохмер стоит в себе больше одного вида гигантских чудовищ. Впрочем, когда вы видели эту многоножку?» «С неделю назад. Я хотел пропустить стаканчик виски и вечером отправился в деревню. Идти приходится мимо озера, другой дороги нет. Я был на восточной стороне, когда увидел это. Вода пошла рябью, как при сильном подводном течении. Я стал наблюдать, а потом увидел контур в лунном свете, медленно выбирающийся на берег. До него было ярдов 100 или 200. Я поверить не мог своим глазам. Если бы на обратном пути, после стаканчика виски, тогда может быть. Но я еще даже не дошел до деревни. Бежал до самого дома и с тех пор из лощины ни шагу. Именно оно забрало тех двух охотников, а также старого Фредди Ло. Тебе лучше благодарить Господа, что оно не поймало тебя, увидев, как ты слоняешься там после наступления темноты». Сэнди Клайн закатил глаза и затрясся всем своим тощим телом. Джон Райленд знал, что старик не лжет. «Я вам верю», — сказал он. «Только не думаю, что вы видели гигантскую водяную многоножку. Вы видели лишь силуэт. Это были крабы, десятки крабов размером с собак, возможно, выходящие на берег гуськом». Пастух не ответил. Выплеск эмоций, рассказ о кошмарном происшествии вымотал его, и он стал медленно оседать, пока не опустился на колоду для рубки дров, уставившись в землю. Прошло какое-то время, прежде чем Клайн снова заговорил. «Я старик, мистер!» — пастух поднял глаза на Райленда. Теперь он слабо улыбался. «И мне недолго осталось. Но я не пойду больше на озеро, даже за 1000 фунтов. Даже днем. В следующий раз, когда буду рядом, я буду лежать в гробу по дороге в церковь. Что ж, теперь, когда мы знаем наверняка, что в озере что-то есть, следующий шаг — решить, как с этим справиться. Как вы сказали, мистер Клайн, пока мы не можем рассказать нашу историю внешнему миру, даже деревне Кранларич. Уезжайте, мистер, пока еще можете, и оставьте в покое то, что вас не касается». Райленд понял, что ничто не сможет убедить старика сопровождать его в ночной экспедиции. Никакие деньги не выманят Клайна из этой лощины после наступления темноты. Он не будет просить. Райленд уже чувствовал, что смерть Фредди Ло на его совести. И все же что-то нужно делать. Молодой человек не сомневался, что Фил и Пол тоже мертвы. В тот момент мысль о мести казалась ему банальной, но, тем не менее, он не собирался возвращаться в Лондон, чтобы принять руководство семейным бизнесом, не сравняв счет. 3 человека умерли. В отношении первых 2 полиция уже исключила возможность инсценировки. Райленду нужно больше доказательств, прежде чем он предоставит властям информацию о старом браконьере. Но самое главное, могут умереть и другие, и, вероятно, умрут. Невинные жители деревни, дети, играющие возле озера, все находились в опасности. Пока крабы нападали только ночью, возможно, скоро они начнут выходить на берег и при дневном свете. Райленд вздохнул. Ответственность за безопасность огромного множества людей лежала на его плечах, и он понятия не имел, что с этим делать. «Спасибо, мистер Клайн», — Райленд посмотрел на пастуха. «Вы хотя бы подтвердили некоторые слухи, по крайней мере, для меня. Посмотрим, что я смогу сделать с этими крабами». «Не глупите, мистер! Никто и ничего не сможет сделать. Даже Маккетчни, что было. Эти твари были посланы сюда, посланы дьяволом, вместо столь же злой, как и сам ад. Мы все должны ответить за преступление одного человека. Помещик совершал здесь подлые убийства и должен заплатить цену, и мы тоже. На жителях Кранларича метка смерти. Говорю вам, уезжайте, пока можете, пока не стало слишком поздно».